Глава сороковая. Контора прихода находилась на улице Фешт, в доме номер 6, рядом с церковью Бразонской Богоматери. Для такого маленького городка церковь выглядела излишне монументальной. Она была выстроена из розового песчаника в типичном неоклассическом стиле, с колоннами, фронтонами и портиком, напоминавшими об античных временах. Ньеман вышел из машины и направился к церкви. Сейчас он чувствовал себя до странности умиротворенным. Здесь обитал Бог, к которому он привык с детства, которому в его глазах были присущи надежные, знакомые добродетели. И словно в подтверждение этого зазвонили колокола. В этот миг почудилось комиссару, благоговение в его душе объяло весь город, воспарив над крышами домов, окрасив их стены, проникнув в их двери. Мир внезапно обрел былое спокойствие, всеобъемлющую гармонию. Ту самую гармонию, которую он знал с детства, с ее иконами, скульптурами и священниками, облаченными в золото и пурпур. Честно говоря, смиренная и скупая религия посланников оскорбляла его христианские чувства. Этот невидимый бог, безликий и вездесущий, был слишком уж грозен, а в смирении его адептов сквозило что-то нечеловеческое. Вера, к которой его приобщили с детства, не имела ничего общего с этой фанатичной, непреклонной религией. Она была верой благопристойных буржуа, которые по воскресеньям замаливают грешки прошедшей недели, каются с закрытыми глазами и суют купюры на поднос для пожертвований. Рядом с церковью Ньеман нашел капитальное кирпичное здание в стиле XIX века. Метная табличка на двери гласила: «Католический приход Богоматери города Бразона». Он позвонил и стал ждать. Поискав в интернете, комиссар выяснил, что одним из лучших эльзасских специалистов по христианской иконографии является никто иной, как отец Казинский, кюре этого прихода. Что ж, удача скромная, но и такая никому не помешает. Наконец дверь открылась, и ему поклонился высохший, бесцветный человечек, явно послушник. «Нет веры без благочестия. Нет войска без ветеранов». Ньеман спросил, можно ли повидать отца Казински, не объяснив причины и не представив своего значка. Никаких проблем, гостеприимство входило в перечень услуг. Они прошли через секретариат, где несколько смиренных голов склонились над толстенными грозбухами. Блеклые деревянные шкафы, запах плесени, скрипучий паркет. Нужно было очень захотеть вступить в брак или окрестить своего ребенка, чтобы решиться растревожить это унылое гнездо. Появился Казинский в парадном облачении. Белый стихарь, зеленая ряса изумрудного цвета, епитрахиль. Он выглядел так, будто готовился к Евхаристии, но она оказалась не ко времени. Тяжелая походка, лицо измятое, как у боксера. А мощная шея, казалось, вот-вот разорвет узкий воротничок. Выглядел священник лет на 50 с лишним, и его внешность представляла собой любопытную смесь религиозной торжественности и спортивной мощи. «Я только что от вечерни», — с улыбкой объяснил он, — «а мои юные хористы подвели меня. Баскетбольный матч. Я не мог противиться». В один момент мрачный бульдог превратился в очаровательного шарпея. Его голос, его доброжелательность, все в нем вызывало умиление. «Чем я могу быть вам полезен?» — спросил он с улыбкой, разбежавшейся по лицу лучистыми морщинками.